Помолвка была заключена вновь. А Нарк, бледный, проведший все это время в моих поисках, клялся в том, что он невиновен. Я не поверила ни единому ему слову, но... «Почему же вы согласились?» — спросила я. Леди Тьер вдруг вскинула руки, между ее ладонями вспыхнул огонь, и кольцом пламени разошелся по спальне. Затем возник второй круг, повисший кольцом, окружившим нас. И чуть склонившись, леди Тьер прошептала. «В отличие от Анарга, в отличие от всей империи, я знаю о тайне, которая связывала двух братьев, и которую, по сути, я не вправе скрывать от тебя. Может, и стоило бы, но... Мой отец был первенцем Дея». Меня вдруг стало знобить сильнее, потому что до меня начало доходить страшное. «Вы наследница Темной Империи?» Леди Тьер молча пожала плечами, подтверждая мое предположение. Затем продолжила. «Именно поэтому для отца и дяди было так важно соединить нас с Наргаром узами брака, слить кровь воедино. Именно поэтому я и согласилась. Выбора не было». В данный момент я не думала о Тангире Тьер. В данный момент я вообще не брала в расчет целостность империи. Я думала лишь об одном. Риан — истинный наследник. Риан — тот самый наследник крови. И наша загадочная морская ведьма это знает. И вот мне интересно, когда она об этом узнала? «Продолжайте, пожалуйста», — глухим севшим голосом попросила я. «Хотя, подождите, Риан об этом знает?» Леди Тьер отрицательно покачала головой. «Вот это уже бездна! Полная и абсолютная! И лорд Тьер-старший, похоже, также не в курсе, иначе бы они не допустили ошибки в расшифровке записей с той деревянной пластины и не стали бы тратить столько сил на защиту кронпринца. Они изначально ошибались. А кому еще было известно, кто истинный император?» — тихо спросила я. Тангира задумалась и спокойно ответила. «Никому. Об этом знали дядя, отец. И мне сообщили. Тогда. Больше никто не знал». Я поднялась и села. Как бы не совсем понятен один момент. «Леди Тьер, а вот та девушка, что была беременна от императора, ребенок, судорога на красивом лице и глухой ответ. Его убили, Дэ. И это не та тема, которую мне хотелось бы обсуждать». «Что?» Я в ужасе смотрела на будущую свекровь. «Убили ребенка? Как?» «Дэя», — повторила леди Тьер. «Я не хочу об этом говорить». «Как его убили?» Напряженно и требовательно повторила я. Резко выдохнув, леди Тьер прошипела. «Анангешу не было и года. И когда мы обнаружили труп, там уже мало что осталось». «Наследник крови. Наследник крови. Значит, наследником крови императора Анаргара был его первенец, Анангиш. О, бездна! Если мое предположение верно, если только мое предположение верно... Дэя, с тобой все в порядке?» — осторожно позвала леди Тьер. «Откат», — солгала я. «А как вышло, что вы все же не стали супругой императора?» Леди некоторое время смотрела на меня, но едва я легла и постаралась расслабиться, продолжила. «Когда я обо всем узнала, мне показалось, что под ногами разверзлась бездна. Так оно, по сути, и было. И самым ужасным оказалось не принять свою судьбу, все же истинная пара, И я раньше понимала, что мне придется стать женой Анаргара, но... Вот как все это объяснить Ардаэну, я не знала. Он появился практически следом за мной и прождал в приемной все время, пока длился разговор с дядей. 6 часов простоял, неотрывно глядя на дверь. И когда я вышла, первое, что увидела, был его встревоженный взгляд. Помнишь, я сказала, что равнодушие убивает? На самом деле, воистину убийственно лгать, глядя любимому в глаза. А я солгала, что не люблю, и что наша страсть — лишь месть Анаргу. Я много чего наговорила. Ардаэн выслушал молча. Просто смотрел и молчал. А едва я замолкла, спокойно произнес. У меня было условие, Тангира. Ты его приняла. У тебя больше нет права выбора. После чего развернулся и ушел. Да, чувство темных лордов — непростая вещь. Они не умеют отступать. Может, в этом и есть их сила. Что было дальше? Дальше. Грустная улыбка. Знаешь, истинная пара — это не просто заклинание, в котором мужчина связывает свою жизнь с избранницей. Это все же нечто большее. Я любила Ардаэна. Бездна, как же я его любила! Дышать начинала лишь рядом с ним. Но, Анаргар, у нас было так много общего. Да все практически. Мы одинаково думали. Нам было легко вдвоем. У нас были одни цели. Нас и воспитывали одинаково. Брак с ним, несомненно, был бы значительно легче, чем брак с Ардаэном, в котором мне вечно приходится отстаивать свою «я». Но мы сейчас не об этом. Итак, свадьба. Знаешь, у Алитеры будет совсем иная свадьба, а у нас, темных, все по-другому. И в тот день я в сверкающем бриллиантами платье должна была пройти в храм, где нас с Анаргом соединил бы дух, хранитель рода. Меня сопроводили все мои родственники. Это не совсем соответствует правилам, но они решили так. Мама обняла напоследок, отец и дядя напутствовали, и я шагнула в галерею звезд. Шаг. Первый шаг дался мне тяжело. Мне хотелось вернуться. Но второй, третий, четвертый. И я направилась к своей судьбе. Шагов 40 прошла. Да, Ардаэн дал мне возможность ощутить себя невестой, а после... Он держал меня в заперти. В Лангрейде 2 месяца. Почему-то, уже улыбаясь, продолжила леди Тьер. Прежде чем я дала согласие соединить наши судьбы. Впрочем, к тому моменту я уже носила под сердцем Риана. По сути, особо и выхода не было. Так что мое бракосочетание провел дух, хранитель рода Тьер. И в этот трогательный момент обнимал меня тот, кого я действительно любила. Любила вопреки всему. Да, вот теперь я поняла все намеки Илахара, и ярость Тьера-старшего тоже поняла. Действительно, невероятная история. Быть истинной парой одному, а соединить свою судьбу с другим. Тем, кто оказался настойчивее и не пожелал отступать. «Естественно, нам этого не простили», — продолжила леди Тьер. «До рождения Риана мы не покидали пределов Лангреда. Отец и дядя отличались мстительным характером, так что нам было чего опасаться». Но едва нашему сыну исполнился год, нас попросили представить его ко двору. Риан покорил всех. Улыбка, полная материнской гордости. «Такой крошечный и уже такой серьезный, столь исполненный силы, в отличие от Анангеша. Мой отец рук его не спускал, дядя, любовью к детям не отличавшийся, тоже. Моя семья приняла наш брак только благодаря Риану. Не скрою, нам не особо хотелось жить при дворе. И когда погиб Анангеш, Рдаэн настоял на возвращении в Лангрет. Через 12 лет родилась Аэрдана, потом Лаэртана. А когда умер дядя, Анаргар попросил вернуться во дворец. Ведь я все же была первой леди империи. Ему нужна была моя помощь. И мне стало понятно их подчеркнутое обращение брат и сестра друг к другу, и положение леди Тьер, и вообще очень многое. Да почти все, кроме наследней крови. Что-то в этом было не так. Совсем не так. Теперь, когда я уже точно знаю, что наследником не крови Тьеров, а всей империи является Риан, возникает ощущение, что я чего-то не поняла, не увидела, не заметила или просто не узнала. Чего-то важного. Я снова села, обняла колени руками и задумалась. «Дея!» — позвала леди Тьер. «Дея, поспи. Грядущий день будет утомительным». Спать очень хотелось, безумно просто. Но в то же время наследник крови. Наследник крови. Что же я упускаю? Чего никак не могу понять? Ощущение, что разгадка совсем рядом, близко, только руку протяни. А я хожу кругами. Я все еще хожу кругами. «Дея, ложись!» Послушно легла, даже на бок повернулась. Некоторое время лежала, глядя в одну точку, и все никак не могла уловить сути. Я просто не видела. Не могла увидеть, как ни старалась. А почему? Но потом поняла. Потому что думаю о Риане. О нем и только о нем. Потому что страшно так, что ужас сковывает сердце. И я все больше понимаю маму в тот жуткий зимний вечер. Маму, которая не могла думать ни о чем, кроме страшного. Любимый человек умирает. И вот теперь я на ее месте. Мне страшно, и я не могу думать. Резко поднявшись, я обулась, встала и под удивленным взглядом леди Тьер начала ходить по спальне кронпринцессы, стараясь просто успокоиться. Потому что разгадка, она близко, очень близко. И все крутится вокруг одного и того же — возрождение жизни. Собственно, морские ведьмы на том и специализируются. Возрождение и зарождение жи... И тут меня как накрыло. Я замерла посреди комнаты. Застыла просто. Перевела округлившиеся глаза на леди Тьер и процитировала ее слова. «А темных лордов не беременеют, если только лорд этого не пожелает». Я это знала, он это знал. Леди, рыдающая на коленях перед ним, несомненно, также была осведомлена об этом.